Если от человека больше ничего не осталось, я тем более готов припасть к ней с сыновней грустью. Ведь она видела своими глазами, слышала своими ушами всех, кого мы потеряли. И мне ли не ценить последнюю свидетельницу нашей жизни? Так закончилось наше последнее путешествие в Чегем. И теперь мы о нем не скоро вспомним. А если и вспомним, навряд ли заговорим. Наталья Иванова. Сон разума рождает чудовищ. В последние 2-3 года опубликованы произведения, существенно меняющие сложившееся представление об облике современной литературы и о ее истории. Да и как оно, это представление, могло соответствовать реальности в условиях недоступности текстов? Речь идет не только о тех вещах, что лежали в столах. Чуть ли не нормой было появление произведений, жестоко пострадавших от так называемой редактуры, на самом деле подменявшей собой цензуру. Вынимались эпизоды, сцены, главы, целые сюжетные линии. Искажался, в конечном счете, замысел автора и смысл произведения. Осведомленный читатель немедленно напомнит мне об изъятой из «Бесов» по требованию Каткова главе у Тихона, на что отвечу: а возможен ли тот же роман без Ставрогина? Или братья Карамазовы без великого инквизитора? Так вот, нам был предложен Сандро без Сталина. Как показывают новые главы, без одного из основных действующих лиц. Выдержал ли это роман? Выяснилось, что в сознании читателя существовала совсем иная книга. Не та, которую написал Фазиль Искандер. Хотя и она обладала неиссякаемой притягательностью, обаянием свободы, искрящегося смеха, обаянием многозначного национального характера, воплощением которого стал лукавый, мудрый и лицемерный Сандро из Чегема. Прошло уже 15 лет с тех пор, как в «Новом мире» был частично опубликован экстракт из романа. 1973 год, номера с 8 по 11. Он занял тогда всего 240 журнальных страниц. На самом же деле, полный текст романа, выпущенного издательством «Ардис» двумя книгами в конце 70-х и начале 80-х годов, занимает 800 страниц мелкого набора. Постепенно со страниц журналов в самые последние годы приходят неизвестные ранее главы, печатавшиеся как отдельные рассказы в юности, «Новом мире», «Альманахи Кавкасиони», «Дядя Сандро и пастух Кунта», «Чегемские сплетни», «Харлампу и Деспина», «Умыкание», «Бригадир Кизым», «Джамхух сын оленя», «Пастух Махас». В осенних номерах «Знамени» за прошлый год опубликованы 5 глав, среди которых знаменитые, ходившие в списках и перепечатках, «Пиры Валтасара». Все это отнюдь не свидетельство особенностей авторской работы, а свидетельство драматической судьбы книги и драматической судьбы ее автора, для которого самое начало, восход времени застоя, ознаменовалось неискаженной публикацией созвездия Козлатура, его цветущий рассвет печатанием романа в изуродованном виде, а его длительная агония фальшивым спектаклем писательской организации, пошедшей в крестовый поход против нескольких смельчаков, задумавших и осуществивших выпуск свободного альманаха «Метрополь». Среди его участников Фазиль Искандер, чьи книги несколько лет после этой кампании не подпускались на родине к печатному станку. Задам себе ставший уже чуть ли не сакраментальным вопрос, связанный с обнародованием задержанных произведений, а не устарели ли? Тем более к моменту, когда уже опубликовано огромное количество публицистики, много документов о зловещей роли Сталина в коллективизации, в голоде и терроре 30-х, в потерях Великой Отечественной.